Слезы президента. В 1916 году кандидат от республиканской партии и недавний член Верховного суда Чарльз Эванс Юз лег спать, будучи уверен, что избран президентом США. Однако штат Калифорния, удивив всех экспертов, отдал предпочтение Вильсону. Мнение калифорнийцев изменило итог голосования. На следующее утро один корреспондент позвонил Юзу, чтобы побеседовать с ним. Секретарь Юза ответил: «Президент почивает и не может соединиться с вами, пока не встанет с постели». На это журналист резонно заметил: «Когда он проснется, передайте ему, что он уже больше не президент». Вудро Вильсон выиграл выборы небольшим преимуществом голосов. Он был первым ректором университета, который добрался до вершин политической власти. Он родился в Вирджинии в 1856 году, как раз перед началом гражданской войны в Америке. В определенном смысле он всегда оставался южанином в отношении к женщинам и темнокожим. Но он принял итоги войны и восхищался Линкольном. Он учился в Принстоне, работал адвокатом. Но ему нравилось преподавать и писать. В 1902 году он возглавил Принстон и превратил его из тихого колледжа в один из главных университетов страны. Его карьера казалась сплошным триумфом, но были и темные моменты – депрессии и болезни. Он умудрялся создавать себе много врагов. Не прощал тех, кто смел с ним не соглашаться. Как выразился французский посол в Вашингтоне, если бы он жил пару столетий назад, он стал бы чудовищным тираном, потому что он в принципе не может себе представить, что он может быть неправ. В отличие от прежних обитателей Белого дома, он внимательно следил за тем, что происходит в Европе. К концу 1916 года мировая война унесла миллионы жизней. Страны Антанты настойчиво просили Вильсона прийти на помощь. Его собственные министры требовали вступить в войну. Даже называли президента трусом. Но он выжидал. Нейтралитет. Вот чего желало большинство американцев. Надо сохранять спокойствие в этом бушующем мире. Пусть европейцы сами разбираются со своими проблемами. 8 миллионов американцев немецкого происхождения и ирландцы, которые ненавидели англичан, вовсе не хотели, чтобы США вступали в войну на стороне Великобритании. Целые кварталы американских городов были немецкими. Там говорили только по-немецки и сохраняли привычный образ жизни. Кислая капуста, тмин и картофельные клёцки. С тихой ненавистью вспоминал один молодой человек, родившийся уже на американской земле и вырвавшийся из немецкого гетто. Американские немцы уезжали на континент и вступали в армию кайзера. Немецкий посол собирал деньги для Германии среди американских ирландцев, используя их антибританские настроения. 200 тысяч ирландцев сражались в Первую мировую в рядах британской армии. 30 тысяч погибли. Но ирландцы мечтали о независимости. В разгар войны подняли восстание в Дублине и приняли Декларацию независимости Ирландии. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Артур Циммерман обещал ирландцам оружие, но груз перехватили англичане. Британцы подавили восстание. 16 мятежников расстреляли, превратив их в национальных героев. В разгар войны в 1916 году немецкая подводная лодка «Дойчленд» пошла через Атлантику в США. Впервые в истории подлодка совершила такое дальнее путешествие. Немецкую лодку американцы очень хорошо встретили, оценив успех моряков, которые пересекли океан. Назад «Дойчленд» доставила стратегически важный для Германии груз никеля. Появление немецкого военного корабля свидетельство того, что отнюдь не все американцы были настроены против Германии. 22 января 1917 года президент Вильсон выступал в Сенате. «Долг Соединенных Штатов, — говорил он, — создать основы постоянного мира, покончить с соперничеством, организовать структуру, которая будет хранить этот мир». Во внешней политике США существовали два лагеря. Так называемые реалисты считали, что следует сбалансировать интересы различных стран, чтобы достичь наиболее удачного сочетания. Так называемые идеалисты вдохновлялись идеями отцов-основателей создать сияющий город на холме, пример для всего мира. Миссия Америки – принести свет во мрак. Президент сумел завоевать большинство Конгресса, настолько хорошо и убедительно он выступил. Его речь сравнивали с Декларацией независимости. «Нью-Йорк Таймс» писала о так называемой «моральной трансформации американской внешней политики». Через 9 дней немцы ответили масштабной подводной войной. Немецкие подлодки начали топить и американские суда, транспортные и пассажирские. Когда секретарь президента принес Вильсону эту весть, президент побелел. «Это означает войну? Как американцев вообще уговорили идти воевать?» Решающую роль сыграла трагическая судьба британского пассажирского лайнера «Луизитания», которое шло из Нью-Йорка в Ливерпуль. Немецкое посольство в Соединенных Штатах предупреждало через газеты, что путешествовать через Атлантику опасно. Но никто не воспринял это объявление всерьез. 7 мая 1915 года возле берегов Ирландии Луизитанию заметила немецкая лодка У-20. У капитана Вальтера Швигера оставалась одна торпеда. Хватило и одной. Судно перевернулось и затонуло. Океан поглотил 1198 человек, из них 128 граждан США. Капитан-лейтенант Швигер через 4 месяца погиб со своей лодкой, а американцы уверились, немцы – варвары. Начались антинемецкие волнения под лозунгом «гнать всех немцев из страны». Немецкие агенты подкладывали бомбы в суда, которые шли в Европу, подорвали склад с боеприпасами, предназначенными для отправки Антанте. Один немецкий агент забыл портфель с документами. Изучив найденные там бумаги, выслали двух дипломатов. Среди них будущего канцлера Германии, который поможет Гитлеру прийти к власти, Франца фон Паппена. В 1916 году Вудро Вильсон добился переизбрания под лозунгом «Он уберег нас от войны». 5 марта 1917 года Вильсон вступил во второй срок своего президентства. Человек, который 4 года назад в инаугурационной речи даже не упомянул внешнюю политику, теперь думал только о войне. «Мы уже не провинциалы», внушал он своим слушателям. Вильсон симпатизировал англичанам и не доверял немцам. Он все-таки решился вступить в войну, потому что Германия не оставила ему выбора. Один из выдающихся успехов британской разведки – расшифровка телеграммы, которую в начале 1917 года статс-секретарь немецкого министерства иностранных дел Артур Циммерман отправил своему послу в Мехико. Ему поручалось предложить правительству Мексики союз против США и посулить. После совместной победы мексиканцы вернут себе все территории, которые американцы у них отобрали, начиная с Техаса. Послание германского МИД свидетельствовало о непонимании ситуации внутри Мексики. Страна находилась на грани революции, поэтому правительству точно было не до войны с США. телеграмму сумели прочитать британские дешифровщики и передали американским дипломатам. Президент Вильсон пришел к выводу, что на Германии лежит тяжкое бремя вины. Немцам придется ее искупить, но прежде они должны быть наказаны. Сын пресвитерианского священника, он разделял глубокие религиозные убеждения отца. В его представлении немцы были не просто неправы, они были нечестивы. Вступление в Первую мировую он считал крестовым походом против преступной кайзеровской Германии за справедливость, мир и цивилизованность. 2 апреля 1917 года, всего через 5 месяцев после переизбрания, Вильсон попросил Конгресс объявить Германии войну. «Америка, — обещал он, — будет сражаться за освобождение всех народов, в том числе немецкого». Он произнес фразу, которую в Вашингтоне и после него станут повторять вновь и вновь, объясняя, почему военная интервенция необходима. «Миру надо обеспечить безопасность, чтобы в нем восторжествовала демократия». Он признался Конгрессу. «Страшное дело отправить наш великий миролюбивый народ на войну, на самую страшную и разрушительную войну, но под вопросом само существование цивилизации». 6 апреля разъяренный Конгресс объявил Германии войну. Президент сам был поражен широчайшей поддержкой, которую получила его речь. «А ведь мои слова означают смерть для нашей молодежи», сказал он своему секретарю. «Как странно слышать аплодисменты». Президент уронил голову на стол и расплакался, как ребенок.